Попробуйте привлечь его внимание к себе. Уже поздно, и гости не обидятся на вас, если вы отправитесь спать». Диана подмигнула ей, а Карина покраснела, как девочка. «А вы?» — спросила она, с трудом преодолевая смущение. «Вы собираетесь уезжать?» «Нет, конечно. Вы еще не знаете, чем заканчивается рождественский праздник. Гости не уезжают до утра. Они будут ночевать у вас. Каждый должен сам себе найти место для ночлега. Через пару часов у вас тут будет сонное царство. Вы натолкнетесь на спящих и в конюшне, и на патио, и в гостиной, где они улягутся прямо на полу. Зато утром гости помогут хозяевам привести все в порядок. Ну, прощайте, моя милая. Очень приятно было познакомиться. Утром я бы хотела представить вам моего спутника, Марка Карлтона». Карина простилась с Дианой и подошла к Джейрту. Повод для разговора она уже придумала. «Джейрт», — тихо сказала она, взяв мужа под руку, и, дождавшись, когда он оторвет взгляд от Нанеки, продолжила. «Я хотела поблагодарить тебя за опалы. Они изумительны». «Так ожерелье тебе понравилось?» «Я рад. Опалы тебе очень идут, особенно сейчас, когда ты так загорела». «Тебе не нравится загар?» «Что ты говоришь, женщина?» — шутливо воскликнул он. «Ничто не может испортить твоей красоты. Твоя кожа стала темнее, зато волосы светлее. Ты сейчас удивительно хороша». «Где ты пропадал, Джейрт?» — спросила Карина, прижавшись к плечу мужа. «Тебя так долго не было». «У меня были неприятности на стройке», — ответил он, внимательно посмотрев на жену. «Один из рабочих свалился с лесов и чуть было не остался без ноги. Я устроил его в больницу, но не мог уехать, пока не узнал, что все обошлось благополучно». «Он поправился?» «Да, теперь все в порядке. Правда, хромота у него останется. Кроме того, у меня было еще одно дело, личное». «Что-то связанное со мной?» «Хорошо, я расскажу, если ты хочешь знать. Я искал Джона Пирса. Мы еще не все дела с ним закончили. И я выяснил, что он покинул Гавайи. Кстати, его земля продается. Но хватит об этом. Акела сказала, что ты освоила серфинг. Да, я получаю от него огромное удовольствие. Ну что ж, я рад. Наверное, ты устала? Я просто с ног валюсь. Мне давно пора лечь». «Мне тоже», — улыбнулась Карина. Попрощавшись с гостями, они вернулись в дом. Через патио им пришлось пробираться с величайшей осторожностью. На застеленном толстым ковром полу спали дети и несколько взрослых. Осторожно обходя спящих, они поднялись наверх. В коридоре было темно. Флоренс с Михаэлем давно спали, а Малия не собиралась ложиться в эту ночь. У двери в комнату Флоренс Джейрт остановился, чтобы пожелать Карине доброй ночи. Но, к его несказанному удивлению, она прошла дальше и отворила дверь в их спальню. Карина вынула из волос цветок гордении и поднесла его к лицу, жадно вдыхая аромат. «Ты вернулась?» — спросил Джейрт. «Надеюсь, ты не против?» «Разумеется, нет», — ответил он, и подумал, что провести ночь рядом и не прикоснуться к ней будет нелегко. «Ты ведь знаешь, что приехала Нанеки? Свободных комнат больше нет, а нам с Флоренс никак не разместиться на ее узкой кровати». «Карина, я вовсе не гоню тебя, это твоя комната». «Ты расстегнешь мне му-му?» — спросила она, не глядя на мужа. Джейрт начал расстегивать застежку на спине платья. Как ему хотелось прикоснуться губами к ее шелковистой коже. Но, скорее всего, Карина оттолкнет его и придет в ярость. Джейрт решил, что будет контролировать себя и не сделает ни одного неосторожного шага. Карина скинула платье и белье и осталась обнаженной. Она не спешила натягивать ночную рубашку, надеясь, что Джейрт смотрит на нее.